Глава первая. Чего вы на самом деле хотите? Ты слишком долго искал. Теперь откажись от поисков и учись находить. Хайнц Кернер. Иоганн. Налицо классический конфликт. Мы чувствуем серьезные расхождения между тем, что мы думаем о себе в глубине души, и тем, что представляет собой в действительности наша жизнь. Представление о том, как мы должны жить, и реальная ситуация отличаются друг от друга, как день и ночь. Каждый из нас ощущает потребность в росте и счастье. Глубоко в душе каждого живет желание улучшить этот мир. И все мы уверены, что заслуживаем лучшей жизни.